Глава 6. Вчерашнее событие я вспоминаю со смехом и улыбкой на лице. Не каждый день на твоих глазах сразу два начальника лишаются своей работы, а еще неожиданно теряют сознание. А ведь всего-навсего не нужно было брать деньги у всяких левых, завистливых людей, выполняя их тупое задание. Ромашков прямо на месте вызвал своих людей, а те, в свою очередь, привезли имперских дознавателей, которые провели задержание на месте и первичный допрос. Меня заказал виконт Галанов, который, на минуточку, является одним из поставщиков для тенеборцев. Очень мелким поставщиком, но в то же время важным. Он занимал совсем крохотную нишу в иерархии поставок, куда крупные игроки просто не хотели вылезать. Ему доложили, что появился некий, пока еще слабый, аристократ вавилонский, который решил тоже поучаствовать в мануфактурной борьбе. И виконт испугался. Бедолага прикинул, сколько денег он потеряет, если товар будут покупать у меня вместо него, и не нашел ничего лучше, чем нанять людей из полиции, дабы меня прищемили. Дальше уже появились новые факты. Он не платил за мое убийство или арест, а хотел лишь конфискацию всего моего имущества. Ведь если я делаю оружие и боеприпасы для тенеборцев, то и оборудование имею. Не имел я его. Но виконту откуда об этом знать? В общем, он думал, что если у меня забрать дорогостоящее оборудование, то я все пойму и больше туда не полезу. Или у меня денег не хватит, чтобы заново влезть в гонку. С другой стороны, если я не смогу выполнить теперешний заказ, то влезать могу сколько угодно и безуспешно. Кто сказал, что тенеборцы дадут мне второй шанс? Репутация – дело важное и тонкое. Само задержание уже было личной инициативой майора, который оказался еще хитрее и решил, что повесит на меня все, что можно, но признался, что рассчитывал найти что-то украденное, чтобы сделать все по закону. И тогда бы он заставил меня работать на него, мол, «Я тебя выпущу, паренек, но ты будешь теперь моей шестеркой, и любой вопрос решать будешь только с моего позволения. И, само собой, деньги. Я был бы на мизерной зарплате, а все заработанные отдавал майору. Но не повезло ему. Видно, голову вскружили легкие деньги, власть и безнаказанность. Ну или опохмелиться не успел. А еще сыграл тот факт, что Ромашков вообще не отсвечивал и все время молчал. По факту он мог сразу остановить весь процесс, только назвав свое имя. Но, как позже сказал, ему было просто интересно посмотреть, чем все это закончится. Группа захвата, если говорить о ней, совсем не пострадала. Они простые исполнители, которые делают свою работу. Пришел майор и сказал: «Собирайтесь, парни!» А им что? Он главный, отдает приказы. И когда тот орал «стрелять», то они не спешили. Как позже оказалось, майор всегда так говорил. Это был у него такой своеобразный метод запугивания. В общем, у парней не будет проблем. А вот майор и его сын теперь под следствием и надолго. И, наверное, вся эта история закончилась бы, но нет. Доказательств вины виконта нет и, скорее всего, не будет. Зато теперь я знаю, что меня заказал виконт, и он знает, что я знаю. А это значит, что в скором времени мне стоит ждать от него весточки. Именно поэтому я всю ночь провел на ногах и даже не спал. Все время пустил на то, чтобы оборудовать свою лавку еще лучше. В первую очередь, это толщина и прочность стен. Они стали еще толще и крепче. Я использовал магию по насыщению стен. Таким образом, грубо говоря, стены поглощали камень. Их масса практически не поменялась, как и толщина, но вот прочность. Попробует влететь сейчас сюда кто-то с улицы на броневике, и у него ничего не получится. Также поработал над ловушками и, наконец, озаботился подземной защитой. Все дело в том, что в лавку пробраться с поверхности было не так уж и легко, а вот сделать подкоп – это реально. Теперь я углубил стены в землю до такой степени, что их придется только взрывать. Бонусом ко всему этому я соорудил подземный гараж на глубине буквально 20 метров. Гараж у меня имел нехилые размеры и вмещал в себя немало техники и прочих расходников. Там уже стояли переделанные полицейские броневики, но уже без любой видимой принадлежности к этой структуре. Наоборот. Я даже внешний вид слегка изменил таким образом, чтобы их нельзя было связать. Также пропали все порядковые номера деталей, как и кузова, так и двигателей. Я не зря прочитал очень много разных книг по механике и автомобилестроению. Это было совсем неинтересно, но полезно. В общем, старые полицейские машины точно опознать никому не удастся. Конечно, с такой глубины не очень удобно будет доставать мой транспорт, ведь у меня даже лифта нет. Но это не означает, что его в будущем не будет. Поэтому принял решение построить подъемник, который будет работать на моей силе. Теперь произвести замену на нужную мне машину в гараже нет проблем. Главное, чтобы в тот момент в самом гараже не находились люди. А то падать им придется долго. «А немного ли кофе? Утро ведь только началось», — подошел со спины сонный Боря. «В самый раз», — зевая, отвечая я ему. «Всю ночь не спал и творил. Так что мне можно». «Нет, ты не подумай, просто я беспокоюсь о своем работодателе». Я заржал и вспомнил, сколько всего в жизни меня не могло убить, а тут обычный кофе. «Думаешь, что кофе опаснее, чем, скажем, граф Иванов?» Решил продолжить эту дискуссию и налил себе еще чашечку. «Ясен пень», — уверенно кивнул он. «Иванов в лучшем случае убивает до сотни человек в год, и то очень в этом сомневаюсь. А вот кофе по всему миру, думаю, отрыв сумасшедший». «Ну, только если посмотреть с такой точки зрения. Но ты не парься, я живучий». «Как скажешь», — пожал он плечами. Боря пошел по своим делам, а я остался сидеть за прилавком в одиночестве. Насколько вчера был яркий день, настолько сегодня скучный. Мы открыты вот уже как 2 часа, и за это время не было ни одного человека. Хоть бери и закрывайся. С другой стороны, я вчера сделал очень неплохой улов. Настолько неплохой, что закрыл долг за землю, которую купил. И это, несомненно, плюс. Теперь осталось еще купить технику и разобраться с имением. Моим имением. Изначально с этим вопросом все казалось легко и просто. Но вот прошла парочка дней, и я задумался. Крепко задумался. А выгорит ли моя идея построить пустышку и продать ее? Кто сказал, что граф Иванов просто так будет сидеть и смотреть, как я это делаю? Думаю, что случайные взрывы и прочее будет у меня там каждый день. А зная этого Иванова, то как бы он ни напичкал мою землю чумными коровами. Но это не самая главная причина, почему я задумался. Вот верну свои земли, и что? Захочу начать строительство. Большое или даже очень большое. А это значит, что рано или поздно тех земель мне будет не хватать, и что тогда? Получится, что я сам своими руками кому-то продам кусок земли, который соседствует с моим главным имением. Наверное, во всем виноваты заводы и другие объекты, которые загрязняют воздух. По-другому я не могу понять, почему не подумал об этом сразу. Хотя, скорее всего, просто выбрал для себя самый простой вариант, и все. О, кто-то шагает по моей лужайке. Это означает, что пора работать. Я не ошибся. Человек направляется именно в мою лавку. Не прошло много времени, как открылась входная дверь, и в лавку зашел сухой старичок, одетый по моде прошлого века в элегантный костюм. У него даже подтяжки имелись и круглая фетровая шляпа. «Добрый день!» — вежливо поздоровался он первым. «Дабы не терять зря времени, сразу хочу спросить, вы покупаете антиквариат или только его продаете?» «Приветствую вас. Покупаю. Проходите». Старичок радостно улыбнулся и направился к стойке. А я уже знал, что он принес. И в этот раз никакой подставы не было. «У меня здесь 24 элемента оружия», — стал он рассказывать мне и попутно выкладывать свой товар на стойку. 6 римских античных, 6 средневековых европейских. Остальное — достаточно редкий раритет. Оружие викингов из дальних эпох». Я не стал говорить, что римляне тоже не совсем близкая эпоха от нас. «Хм, мечами они давно были, как я погляжу», — сделал вид, что осматриваю оружие. «Очень давно». «А что вы хотите, молодой человек?» — грустно усмехнулся старичок. «Годы не щадят никого. А если лежишь долгое время в земле, так тем более». «Это правда жизни», — пожимаю плечами. Не стал говорить, что не все оружие гниет. Если его сделал знаменитый орден кузнецов, то оно может пережить и саму планету. «Знаете», — вдруг заговорил он, «когда я решил заглянуть к вам в лавку, то полагал, что вам такое может быть интересно. А сейчас, видя, какие у вас здесь экспонаты, то понимаю, что все же трачу ваше драгоценное время. Прошу меня великодушно простить». Дедок был непростой, и я это видел. Но больше всего в глаза бросалась его воспитанность. Он реально переживал, что забрал мое время просто так. «Подождите», — остановил я его. «Не стоит спешить. Я же не сказал, что мне неинтересно. Сколько вы за это все хотите?» «За все?» — не ожидал он, что мне может понадобиться все. А ведь от мечей там осталось одно название. Все ржавое и в грустном состоянии. Однако именно такие вещи я и покупаю. 600 рублей, но я могу вам уступить примерно 35, — говорил он тихим голосом, словно боялся повысить сумму, чтобы не сорвалась сделка. «Согласен на 600, — снова удивил его. «Вот ваши деньги». Дед очень обрадовался, и было видно, что деньги для него лишними не бывают. Полагаю, он сам не намного меньше заплатил за них. «Полагаю, вы перекупщик?» — решил узнать у него, если он сам захочет рассказать. Дед на секунду отвлекся от пересчета денег. «Верно. Специалист-перекупщик. Когда-то я так же, как и вы, владел своей лавкой. Но не сложилось», — скривился он, вспоминая не лучшие моменты своей жизни. «А потому уверяю вас, что вещи, которые я принес, подлинные». Я в этом даже не сомневался. Несмотря на мой юный возраст, это дело является моей страстью. А если есть сомнения, то можете прогуляться по моей лавке и проверить, что здесь продается. Вдруг сделал ему неожиданное предложение. «Все подлинное». «Именно». «Что ж, с радостью воспользуюсь вашим предложением. Мне довольно интересно понять, насколько вас, молодой человек, легко обмануть». Дед явно был непростой. Он вел себя словно ослабленный старик. Но я был сказал, что это не так. Он был разочарованный и уставший от жизни. А усталость — такая штука, что приходит по разным причинам не только через проблемы, а, например, ее вызвать может банальная скука. Дед внимательно осматривал витрину за витриной и иногда просил разрешения ее открыть. Я не следил за ним глазами, а своим даром, чтобы дать ему полное чувство свободы. Хотел, чтобы он понял, что я ему доверяю. Для чего мне все это? Я просто добрый архитектор. Шутка. Если старик и правда опустился на финансовое дно, то, может, мне удастся в будущем его заманить к себе на работу. Просто нужно посмотреть, сколько вещей он принесет мне за месяц, и высчитать примерно его доход, а затем предложить в раза 3, а то и в 5 больше денег. Я специально дал возможность ему все здесь облазить. И теперь точно могу сказать, что он понимает, что делает, и опыта у него немало. «Вот это подделка!» Вдруг он сумел меня удивить, указывая пальцем на котелок времен крестового похода. «Извиняюсь, меня аж передернуло от такого. Я точно уверен, что это не подделка?» «Подделка!» — пожал он плечами. «Или обман. Тут уж думай, что хочешь. Но год ты там написал неправильный. Этот котелок времен первого похода, а дата на ценнике приходится на второй поход». Минуту, наверное, я молчал. «И как вы это поняли?» — спросил я серьезно. Старик усмехнулся. «По левой ручке. Она оказалась чертовски неудобной для крепления, и суп часто выливался в костер, поэтому позже ее слегка переделали». Еще минута молчания. «Браво!» — встал я из-за стойки и похлопал ему. Старику польстила моя реакция, а мне понравилось, какой он опытный специалист. Дату я изменил еще до того, как он успел к ней подойти. Ведь она была нанесена на металлическую табличку, и это была очень сложная проверка. Сложнее я ничего не смог придумать так быстро. Да что тут говорить. Я сам провозился с этим идиотским котелком, наверное, больше 2 часов, пытаясь понять, Какого хрена все сводки в сети говорят, что он одного года выпуска, а я по металлу видел, что другого? Оказалось, что весь подвох был в ручках. Удивительно, блин, старик разобрался с этим меньше, чем за 2 минуты. «Можно узнать, как вас зовут?» — пригласил его к себе за стойку. «Семен Старов», — протянул он мне руку. В ответ я протянул свое и представился, но без титула. Дальше мы с ним около 2 часов проговорили, и за это время ко мне зашло 2 клиента, которых мне Семен помог обслужить. Одним из клиентов был здоровый на вид мужчина, что подкову может своими лапами разгибать. А ко всему прочему, он еще имел дар физика. Не знаю, кто он такой, но искал нож в подарок своему другу, и не простой, а хотел, которому годков так под 1000. Такой у меня, конечно, имелся. Вот только у клиента было всего 200 рублей, и он положил их на стойку. Старов усмехнулся и посоветовал ему пойти прогуляться в детский мир и купить там себе ножик за эти деньги. Я даже предположить не мог, что все так сложится. Мужчина сразу стал, как говорят в народе, быковать и попер на старика, а мне сказал, что теперь нож будет компенсацией за хамство. В итоге я вызвал Борю, и тот пинками отправил наглеца за дверь. А дед ведь не промах. Он просто стоял и смотрел на человека, даже не двигался, словно и не против, если тот попытается его прибить. «Готово!» — похлопал в ладоши довольный Боря. «Если нужен буду, то я наверху», — обратился он ко мне. «Вижу, бизнес у вас идет хорошо, если можете себе позволить такого охранника, молодой человек», — уважительно сказал дед. «Очень даже неплохо», — улыбнулся ему. «Но, думаю, может пойти еще лучше. Семен Семенович, а не хотите пойти ко мне на работу? Я готов вас нанять хоть прямо сейчас». «Даже так?» — хмыкнул он. «Интересное предложение. Но, уверяю вас, молодой человек, дела у вас идут еще не настолько хорошо, чтобы я пошел к вам работать». «Ух, а дед умеет себе цену набивать. А еще, кажется, я понял, почему у него не пошел собственный бизнес». Семёныч не умел быть гибким и сразу всем в лицо говорил правду. На его языке слова совсем не задерживались. Вот какой старик в своем уме может нагрубить одаренному клиенту, который размажет твою голову, как спелый арбуз. Наверное, старик-архимаг, как вариант. Но этот им точно не был, поэтому у него и по жизни проблемы. «Уверяю вас, молодой человек, мое с виду плачевное состояние не заставит меня горбатиться на кого-то за копейки. Я своим делом занимаюсь больше 50 лет, и, как вы могли уже заметить, очень в нем неплох», — принялся он рассказывать о себе, а я слушать. Меня радовало, что у него с самооценкой все в порядке. Люблю таких людей, которые знают себе цену. Он говорил до тех пор, пока у него не запершило в горле. А я тут же подсунул ему кружку с бергамотовым чаем, который мы пили до этого. «Продолжайте, пожалуйста», — вежливо попросил его. «Я признаю, что подход у тебя грамотный, и человек ты хороший. Однако ты не представляешь, сколько раз меня пытались заманить на работу за копейки. Угрозы? Проходил. Поджоги или наезды? Да постоянно было такое, и никогда я ни под кого не прогибался. Так что извините меня, молодой человек, но я не из тех, кому можно кинуть пожеванную косточку, и он будет рад». Старик говорил, не думая в этот момент. Вероятно, у него кричала душа, настолько сильно у него накипело. Договорив, он решил, что больше ему здесь делать нечего, и стал собираться. «Всего хорошего», — попрощался он со мной, находясь у самых дверей. «Я еще вернусь, когда найду достойный товар для продажи». «Всего хорошего», — ответил ему, и подождал, пока дверь начнет закрываться. 10 000 месячного жалования, но работайте без выходных. Отпуск по договоренности. Молоко за вредность». Дверь зависла. Ей не хватило самой малости, чтобы полностью захлопнуться. Я видел, как старик завис, держа свою руку на дверной ручке, не решаясь ее отпустить. Стал отсчитывать у себя в голове от 10 до 0. Все решилось на 8. Дверь снова распахнулась, и в лавку вернулся старик. «Согласен, по рукам», — протянул он мне свою руку. «Тогда вы наняты», — пожал я плечами. «Когда соблаговолите приступить?» Старик выждал паузу, что-то обдумывая в голове, а затем ответил. «Уже! И если можно, давай на «ты». Ведь я теперь твой сотрудник». «Как скажешь, Семёныч», — улыбнулся я ему. «Не знаю пока, во что обернется наше сотрудничество, но то, что остальные антиквары в этом городе умоются кровавыми слезами, я точно уверен. Я уже встречал таких людей. Идейный, умный и трудолюбивый, который не знает, что такое прогнуться, и ищет возможности не просто изменить мир. Нет, он готов подмять его под себя, а затем уже выкручивать в нужные ему позиции. Сегодня Семён Старов получил покровителя, который готов поддержать любую инициативу, если она приведет нас к долгой и очень интересной жизни. Той жизни, где я и мои люди будем на вершине пищевой цепочки. И еще, — сказал я, — я обещал тебе отпуск, но после того, как тебе будет кого за себя оставить». «Есть варианты», — приподнял седую бровь Семён Семёнович. «Ага, целых три на выбор». Я набрал номер главного из троицы беспризорников. «Алло, Арна? Бегом ко мне, дело есть». «Нет, лопаты не нужны. Возьмите ручки и тетрадки». «Что? Хм. Ну ладно». Я внимательно посмотрел на своего нового сотрудника. «Небольшая проблема. Будущие сотрудники плохо с грамотой дружат. Но считают в уме как калькулятор, я проверял. В общем, легко не будет».